Ольшанский выпил коньяк залпом, как водку, скорчил гримасу, которую можно было перевести как думал, будет хуже, подцепил дольку лимона, закусил. — Позволю себе глупый вопрос, — сказал Сварог, крутя на столе тупой столовый нож. — А кто погиб вместо вас? — Случайностью ваша смерть никак быть не могла. Видел своими глазами. Двойник или, быть может, имелся родной брат-близнец, которого вы и отправили на тот свет вместо себя? В голову Сварогу пришла странная мыслишка. А ведь не составляет труда подвести черту под бурной жизнью олигарха Ольшанского. Обойтись при этом без всякого колдовства, хотя бы этим тупым ножом. Резко наклониться вперед, одно быстрое движение руки. Бандерлоги Ольшанского дернуться не успеют, как все уж будет кончено. А еще я могу перемахнуть через стол, прихватить олигарха в заложники и начать приказывать его псам, мол, бросьте оружие на землю, отойти подальше от машины. Почему Ольшанский так в Свароге уверен? Неужели олигарх искренне считает, что желание Сварога узнать что-то там насчет Аркаима гарантирует ему, Ольшанскому, полную безопасность? А ведь, похоже, так оно и есть. Так Ольшанский и думает. «Родных братьев не имеется, — серьезно сказал Ольшанский, опять же, ничуть не кривя душой, — равно к сестер. А вам, как я погляжу, непременно надо выставить меня сущим монстром. Ладно, считайте, как хотите». Ольшанский махнул рукой. «Да-да, с двойником вы в точности все угадали. К слову сказать, двойника я себе подыскал задолго до того, как началась борьба за Аркаим. Еще в то горячее перестроечное времечко, когда сколачивались российские капиталы. Не слышали о Зубкове?» Вопрос был адресован Сварогу, но Ольшанского опередила Лана. «Алюминиевый магнат, убитый в позапрошлом году во время воровской сходки в недостроенном метро, ты о нем?» «О нем, чтоб ему черти на том свете угольку подкинули», — кивнул Ольшанский. «В свое время угораздило меня оказаться с ним по разные стороны баррикад, а это для всех было чревато. Пришлось срочно обзаводиться за бешеные деньги броневиком, дополнительной охраной, дуйником и вообще черт знает чем. Я и на тебе-то отправился, когда стало совсем горячо, и надо было где-то переждать. Но меня здесь все то время успешно изображал двойник, а во второй раз вчера... Зубковым кое-как разошлись, и вообще все стало успокаиваться. Но с двойником я не разорвал. Приберег человечка, подкармливал его все это время. Вот он сгодился. — Слушай, Ольшанский... — Лана вдруг резко придвинулась к столу. — А тебе нисколько не жалко всех этих людей? Ни сном, ни духом не ведавших об Аркаиме, о тендере, о прочей хреновине, которая не стоит даже одной человеческой жизни. А скольких ты расстрелял? Я уж о себе и не говорю. Тут как раз мне все ясно. А других? И смотри, как ты говоришь. Подкармливал, сгодился, а люди как о мусоре. Ольшанский поначалу закатил глаза, типа, насколько его достали сумасбродные дурочки. Но потом вдруг шарахнул кулаком по столу изо всех сил, едва не разбросав шашлыки. «Жалость, говоришь?» «Невинные люди, ну-ну! Где ты там невинных разглядела, дура? Я лично ни одного ягненочка не видел. Тебе перечислить всех поименно, кто там был? Половина толстозадая и чиновничья сволочь, озабоченная только тем, как бы еще где какой кусок отхватить. Другая половина — бизнесмены, такие же, как я, из тех, кто пробился наверх и сдружился с властью. А пробивались исключительно по головам и по трупам, как я сам. Там еще присутствовала самая мерзкая из нынешних человеческих разновидностей. Сынки, мы хоть зубами все свое выгрызали, а эти получили даром, а теперь строят из себя наследных принцев. Вот уж кого ни капельки не жалко. Да и вообще, ты же покрутилась в нашем мире. Кто там хоть кого когда-нибудь жалел? Сейчас ты скажешь, а как же женщины? А точно так же. Хочешь полного душевного и телесного спокойствия, так выбирай себе слесаря, пекаря, токаря или малобюджетного интеллигента. А если хочешь сытно жрать, спать на мягком, одеваться в бутиках от всяких карданов и шастать по заграницам, то будь готова, дорогуша, что машину с твоим дружком могут взорвать или упокоить с ним рядышком перекрестным огнем из дюжины автоматных стволов. Короче, ни учителей, ни врачей, ни детей, ни монашек на Олеговой пустоши не было. — А если б были, хочешь сказать, что тебя это остановило бы? — криво усмехнулась Лана. — Я хочу сказать то, что уже сказал. Ставки слишком велики. Когда идет игра по таким ставкам, земля горит на 100 верст окрест от эпицентра. Это как падение метеорита. Метеорит ты что, тоже обвинишь в жестокости? Ну ладно, хватит пустого трепа. И вообще я заканчиваю до поры с монологами и приступаю к вопросам. Я представился, я рассказал о себе, теперь ваша очередь, мистер Беркли.